Глава первая. Конец апреля. Ветрогонск. Стажер. «Молодой человек, масочку оденьте!» На входе в приземистое здание ОМВД стоял плечистый сотрудник в черной полицейской форме с автоматом наперевес. Масочку он советовал надевать не столь уж и многим, разве что вот Сергею и еще какой-то заплаканной девчонке, судя по синяку под левым глазом, жертве домашнего насилия. Все остальные юркие парни и девушки в форме и без лишь кивали часовому, абсолютно беспрепятственно просачиваясь за железную дверь. Такие вот противоэпидемиологические меры. Не ищите логику там, где ее нет. «Девушка, девушка, пожалуйста, масочку оденьте!» Вообще-то в данном случае говорят «наденьте». Проверочное предложение «надеваю куртку, одеваю Машу». Можно, конечно, и куда как пошли я выразиться, но Сергей пошляком не был и от подобных эскапад воздерживался. Ни слова не говоря, просто надел маску, не прикрыв носа, и спокойно прошел в дверь, останавливаясь перед низеньким окошком дежурки. Дежурный лысоватый майор с лицом человека, утомленного вообще всем, чем только можно, разговаривал по телефону. «Что-что? Снова сожитель скандалит? Бьет! Так не убил еще?» Тут майор обернулся и, прикрыв трубку ладонью, бросил кому-то в дежурке. «Снова эта дура звонит. Ну, та, что...» Пусячок, как ни в чем не бывало, вновь вернулся к разговору, переспрашивая почти каждое слово. «Заявление писать будете? Нет? А зачем тогда вызываете?» «Попугать! А мы не страшные!» Бросив трубку, майор выругался. «Вот ведь люди! Попугать! Попугаев нашла! И кого я к ней пошлю? Обе группы на выезде, участковый, один в отгуле, другой в отпуске. Ничего, Михалыч, не бери в голову!» — посоветовали хрипловатым голосом. Кто именно, видно не было. Наверное, напарник. Или нет, какие у дежурного к чертям собачьим напарники. Скорее, помощник. «А вы, молодой человек, кому?» Наконец-то господин майор соизволил обратить внимание на Сергея. «Так, наверное, к вам. У меня вот». Пожав плечами, молодой человек подал в окошечко сложенный в четверо листок. «Направление», — развернув, прочитал дежурный. Дальше читать не стал, но вполне дружелюбно улыбнулся. «Хорошо, хоть не заява. Значит, на практику к нам из школы полиции. С юрфака». «Иди ты! Из универа, что ли?» «Ну, в общем, да». «Хорошо». Майор потер руки и задумался. «Наверное, в уголовный розыск тебя направят. Вследствие двух девочек на практику взяли, в дознании полный комплект. А вот оперов ужас как не хватает. Одного недавно того, а двое сами уволились. Один на завод пошел, другой в бродячий цирк. Он метеоролог по специальности». «Ха-ха, ну если метеоролог, тогда, конечно, в цирк». Сергей и сам любил пошутить и ценил чужие шутки. Вот и сейчас заценил, если это вообще была шутка. «Начальник у нас сегодня в главке, и начальник криминальной полиции с ним», вернув направление, задумчиво протянул дежурный. «Я вот что, я тебя сразу к начальнику розыска. Ничего, что на ты?» «Ничего, я смотрю, много у вас тут начальников». «И не говори». Махнув рукой, майор с хрустом потянулся. «Капитан Сомов Николай Петрович вот-вот должен зайти. Ты пока посиди тут на лавочке, подожди. Меня, кстати, Федором зовут. Федор Михайлович». «Достоевский», — непроизвольно продолжил молодой человек. Дежурный ничуть не обиделся, наоборот. «О, сразу видно, что с универа. Заглядывай вечерком кроссворды разгадывать. Значит, ты у нас Сергей». «Соколов Сергей Вениаминович, 20 лет, третий курс». «Эх-эх! «Где мои 20 лет?» — покачал головой Федор Михайлович. В этот момент дверь отворилась, и перед дежуркой возникла весьма подозрительная личность. Круглолицый невысокий крепыш в поношенной джинсовой куртке и серых брюках, почти до колен замызганных свежей коричневой грязью. От личности ощутимо разило бензином и перегаром. «Здорово, Достоевский!» — махнул рукой крепыш. Майор тут же отпер ведущую в дежурку дверь. «Тут тебе, Петрович, материалов расписано полным-полно. Че грязный-то?» «Да застрял, блин! Все, жена, на дачу! Вот, блин, съездили!» Опершись на парапет, отделявший стол дежурного от остального помещения, вошедший недобро прищурился и принялся бегло просматривать бумаги. Каждая бумажка сопровождалась либо саркастическим хмыканьем, либо нехорошим словом. Сергей наблюдал за всем с искренним любопытством. «И это нам!» Круглое курносое лицо Петровича выглядело бы весьма простецким, если бы не внимательный цепкий взгляд да не гримасы деланного возмущения. Экскаватор разукомплектовали, рядом велосипедные следы или самокатные. «Так это же ясно, подростки, это в инспекцию детскую надо, в ПДН, не нам!» «Побойся Бога, Петрович, подросткам экскаватор зачем?» «Им сейчас все зачем? В этот, в тик-так выложат». «Ну-ну, я не знаю». Майор вдруг хитровато ухмыльнулся. «Слышь, Петрович, тебе стажер нужен?» «Только девочек не предлагай. В прошлый год всех оперов у меня скурвили. Кто работать будет?» «Не девочка. Вон, в коридоре сидит». В принципе, Сергей уже догадался, кто такой Петрович. «Это ты стажер?» Вышедший из дежурки крепыш недобро прищурился и хмыкнул. «Ну, пошли, посмотрим». Следом за Петровичем Сергей поднялся на второй этаж и, пройдя по длинному, увешанному агитационными плакатами коридору, остановился у двери с табличкой «Начальник ОУР Сомов Н.П.». «Сюда вон, проходи, присаживайся. Я Сомов Николай Петрович». Начальник протянул руку. Сергей тоже представился. Познакомились. «Ты пока посиди, а я тут...» Пока Сомов гремел ключами и лазал по шкафам и сейфу, стажер с любопытством осматривался. Кабинет как кабинет, даже с ремонтом, два стола, составленные буквой «Т», удобно для совещаний, компьютер с принтером, ноутбук, сейф, вентилятор в углу, на окне плющевые шторы, на спинке стула серый китель с погонами капитана. А ведь староват Петрович для капитана. Судя по возрасту, уже как минимум майором должен ходить, или даже подполковником. А раз капитан, значит, начальству не кланяется и обо всем свое мнение имеет. И спорить с начальством отнюдь не стесняется. Именно так. Вариант «тупой или глупый лентяй» тут не катит. Тогда б давно уволили бы. А так вон терпят, значит, есть за что терпеть. Кабинет. Все как обычно, не считая карты Луны на стене сразу за креслом начальника. Ну да. Именно Луна со всеми ее кратерами. Верно, очень необходимая для поимки преступников вещь. Рядом с картой висело овальное зеркало, в коем и отражался Сергей, или, как его звали приятели и иногда мама, Серж. Обычный молодой человек, вполне симпатичный, если верить девушкам, шатен с рыжеватой, как у метросексуалов, бородкой и усиками. В меру стройный, рост 185, в меру мускулистый, нет, не фитнес, просто утренняя зарядка, пробежки и гантели. В меру подтянутый, а вот начитанный не в меру, чистый гуманитарий. Ну, тут матушка постаралась, в последнее время работавшая завучем в музыкальной школе. А вот отец же... Увы. «Слушай, Сереж, отец твой случайно...» «Ага, начальника насторожило отчество. Серж не стал скрывать. Ну да, зампрокурора в соседнем районе работал, пока не...» «Да знаю, инфаркт. Профессиональная, можно сказать, болезнь. От нее и мрем, как мухи. Извини, если что». «Да ладно». В тот же день почти сразу Сомов познакомил стажера с коллегами. Не так уж их оказалось много. Двое в отпуске, один в госпитале, еще трое уволились. На службе четверо, из которых двое в командировке, да и оставшиеся туры куда-то вот-вот собирались. Представив стажера, Николай Петрович ушел, предварительно пожелав ребятам удачи, велев Сергею минут через 20 зайти к нему за материалом. Алексей первым представился высокий худощавый брюнет с серьгой в ухе. Второго коренастого бугая со стрижкой под ноль звали Колей или лучше Коляном. Обоим было лет по 25-30. Впрочем, брюнет выглядел чуть старше. Одеты обычно джинсы, курточки, бадлонки. Примерно так же, как и сам Серж Соколов. «Значит, на практику к нам? Хорошо. А то у нас людей не хватает. Надолго? На 2 месяца?» «Маловато», — с видимым сожалением протянул Алексей. «Ну, хоть так. Ты это, если что, обращайся. Все покажем, научим. Мы сейчас в район». Плечистый бугай Коля неожиданно ободряюще подмигнул и улыбнулся. «Ты к Петровичу за материалом зайти не забудь. Вникай пока, а мы вернемся, что да как подскажем». Сказали, пистолеты проверили и ушли. Испарились. Кабинет стажер особенно не рассматривал, чуть больше, чем у начальника. Продавленный диван, 4 стола, 2 сейфа и большой шкаф, старый, полированный. В шкафу какое-то тряпье с подозрительными рыжими пятнами, грязные чашки и чайник. Да, сахар еще и баночка из-под кофе, пустая. Начальник сходу нагрузил Сержа экскаваторным делом. Инструктировал быстро, даже очень. В кратком стиле Юлия Цезаря. «Съезди, глянь, разберись, был ли там вообще экскаватор, в смысле детали, может, и не было. Из протокола ни черта не понятно. Эти, мать их, участковые, пишут, как курица лапой. У тебя машина есть?» «Скутер». «Очень хорошо. Вот и поезжай. Стройуправление, адрес есть». Оставшуюся часть дня молодой человек провел в СМУ, выясняя насчет экскаватора. Потом съездил на место происшествия за город, составил протокол осмотра без указания себя, естественно. Пустые графы оставил там, потом кому надо заполнят. Пошел дождь, нудный и совсем не весенний. Скрипел под колесами скутера черный весенний снег, и ветер бросал в лицо холодные брызги. «Апрель» называется. Больше похоже на ноябрь. Куртка быстро промокла насквозь, да и вообще по такой погоде лучше дома сидеть, да попивая горячий глинтвейн, гонять в танчики. Однако практика. Да и Серж не такой уж и геймер. Конечно, можно было заехать к матери на работу, взять на время машину, оранжевый Kia Sportage, но потом ведь ее возвращать. Мать-то в дождь как через полгорода домой доберется? Ну и в лом куда-то там заезжать. Подумаешь, дождик. Все, что выяснил стажер, доложил уже завтра. Экскаватор, оказывается, лет 5 стоял на одном и том же месте и вовсе не был на ходу. Все это время запчасти с него снимали все, кому не лень, да и вообще на балансе СМУ сия проржавевшая машина уже 3 года как не чистилась. Вот. Сомов довольно поднял вверх указательный палец. «Молодец, Сергей, справился. Теперь садись, отказной печатай. Вон, от имени Лёшки, оперативного уполномоченного АУР, старшего лейтенанта полиции Ващенкова А.Д. Алексея Даниловича, значит. Он покажет, как». С отказным постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления никаких проблем не возникло. Старший лейтенант дал образец, а с грамотностью у Сержа все было в порядке, как и с работой на клавишах. Все же студент. После полудня, как раз была пятница, соседи опера опять куда-то усвистали, сказав, что и стажер тоже может сегодня на все забить. Что Серж и собирался сделать, даже уже куртку надел. Да тут вот совершенно не кстати зазвонил телефон. Обычный, стационарный, таких в кабинете было 2 штуки. Пришлось снять трубку. «Слушаю, уголовный розыск. Алло!» «Слышь, Сережа, я к тебе женщину послал!» Звонил Сомов. «Дамочка нудная, там потеряшка какая-то, заяву мы с неделю назад приняли. Поговори и успокой, только сильно не обнадеживай!» Дамочка явилась быстро. Сергей едва успел снять куртку, как услыхал стук. Не дожидаясь ответа, дверь распахнули. «Вы, следователь Соколов?» «Ну да, Соколов Сергей Вениаминович, только не следователь. У нас уголовный розыск вообще-то. Да вы садитесь вот». Ухоженная, не бедно одетая женщина лет 35-40. Стройная, видно, что за собой следит. Черная элегантная маска на подбородке, темные волосы, забранные в пучок, золотой браслет, кольца, слегка вытянутое лицо, уже тронутое первым весенним загаром. Наверное, можно было бы назвать и красивым, если бы не слишком тонкие губы. Даже не столько тонкие, сколько... какие-то злые, что ли? Мне сказали фотографию принести, да и вообще рассказать. Взгляд посетительницы уперся в стоявшую на столе пепельницу. «Я закурю, можно?» «Курите, курите!» Поднявшись, молодой человек распахнул форточку. Дамочка достала узенькую пачку женских сигарет, щелкнула зажигалкой и, выпустив дым, покусала губы. «Так что вам рассказать-то?» Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Включив ноутбук, стажер отыскал нужный бланк. «Мое?» Снова дым в потолок. Серж сам не курил, но к курящим, как и к табачному дыму, относился нейтрально. Каждый человек имеет право на маленькие слабости. «Ну да, да, сначала ваше». «Я же говорила уже!» Недовольно фыркнула дама. «Вот уж и впрямь нудная». «Понятно, что говорили, но порядок такой, поймите». Соколов старался быть тактичным, не только потому, что начальник просил. Все же перед ним была женщина, и не какая-нибудь там преступница, а... Перминова Илона. Илона Аркадьевна родилась, живу в гражданском браке, ИП у меня, недвижимостью занимаемся. Как и положено, записав данные заявительницы, стажер перешел к потеряшке, попросив рассказать во всех подробностях обо всем, даже вроде бы и самом незначительном. Привычки, манеры, места тусовок, подружки, друзья. И, конечно, фото. «Насчет фото, так этого добра полно», — затушив докуренную сигарету, хрипловато рассмеялась Илона Аркадьевна. «Я вам на ее сети да мессенджеры ссылку кину. Диктуйте номер. Минутку. Ловите. Ага. Что касается привычек и прочего, тут уж, извините, ничем помочь не могу. Она ж не с нами жила, с бабушкой, ну, с моей свекровью». Она умерла с месяц назад, так теперь у матери. А мать та еще, извините за выражение, шмара, пьет беспробудно, мужиков водит. А родительских прав не решена? Да пока нет еще, впрочем, вам лучше знать, вы же полиция. И все же постарайтесь хоть кое-что вспомнить, хотя бы особые приметы, ну, татуировки там. «Была!» Перминова обрадованно кивнула. «Вы знаете, на левой лодыжке небольшая травинка такая и цветок, розочка вроде». «Цветная?» «Да нет, обычная, черная». «На момент пропажи во что была одета?» «Да боже ж мой, откуда же я знаю? У матери ее спросить, алкоголички». Особого толку из беседы не вышло. Про свою племянницу тетушка мало что знала. Хорошо, хоть ссылки кинула. Простившись с заявительницей, Сергей застучал по клавишам. «Итак...» «Потеряшка Агнеса Викторовна Маскеева, 16 лет. Кто ж ты такая-то? Что фоточки скажут?» «Хм, мордашка симпатичная, брюнетка, волосы в каре, пожалуй, даже чуток длиннее до плеч, рост средний, телосложение худощавое. Ишь ты, купальник какой! Тут вообще какое-то ретро, а вот еще летние селфи». «А вот ты, молодой человек, по виду гораздо старше, вот еще один, где-то на пляже обнимаются, ага, татушку на щиколотке хорошо видно, травинка и цветок, может, еще что-то есть, ага, вот, кто-то ее со спины снял прямо в воде, в озере, и что это у нас там на правой лопатке листочек прилип?» «Нет, не листочек, татушечка. А ну-ка увеличим. Рисунок какой-то, рыбка, да нет, веселый голубой дельфин. Красиво, да». «Вот этим и занимайся», — заглянув в кабинет, усмехнулся начальник. «Я уж и не помню, кому материал расписал. Кольке, кажется. Ну, спросишь, заберешь. В школу сходи, в инспекции детской поинтересуйся, в КДН». Мать навести поспрашай, когда та из запоя выйдет. В общем, дерзай, Сереж, а то у ребят и так дел не в проворот. А тут еще это. Разгребешь, сильно нам всем поможешь. Постараюсь, товарищ капитан. Да ладно. Серж хоть и недолго еще был стажером, однако успел заметить, что в МВД все обращались друг к другу по имени, к тем, кто помоложе по имени-отчеству, либо вообще только по отчеству. По званию же только когда кто-то кого-то распекал. Типа «Что это вам, товарищ старший лейтенант, служить надоело? Так в народное хозяйство милости прошу». «К матери один не суйся», — уходя предупредил Сомов, «а то еще тебя потом искать». «Участковый на той неделе поедет, и ты с ним, я предупрежу, и это...» «Думаю, девчонка найдется скоро, просто загуляла где-то, но задницу нам прикрыть надо, а чем?» «Правильно, бумагами. Чем больше людей опросишь, тем лучше. Затребует какой проверяющий крючок разыскное дело, так, чтобы видно было, что материал отработали, а не как обычно у наших два листа». Мать потеряшки проживала в пригородном поселке и откликалась на кличку Ирка Синяк или просто Синюшница. «Вон тот дом!» — вылезая из служебной Нивы, показал рукой участковый майор полиции, статный усач, лет 35, звали его Игорем. «Дом как дом, обычная панельная трехэтажка, какие лет 40 назад строили во всех колхозах. Все кругом выглядело как-то уныло. То ли день выдался пасмурным серым, то ли сезон такой, конец апреля, не пойми что. Под деревьями и у самого дома черные сугробы слежавшегося за зиму снега, коричневые лужи и грязь. Одно слово — весна. «Ничего, скоро трава пойдет, повеселей будет», — сворачивая на узкую тропку, улыбнулся майор. Приезд полицейской машины, конечно же, не остался незамеченным. По пути к участковому то и дело подходили какие-то пожилые женщины, жаловались на соседей и алкашей. «А Нюрка из 10-й квартиры спиртом торгует, ага. Спиваки на неделю гулеванили, гады, с чего?» Кроме женщин подходили и местные мужички, потрепанные жизнью в резиновых сапогах и ватниках и со стойким запахом перегара. Здоровались уважительно за руку. «Здорово, Игорь, опять к Нюрке?» «К Ирке, дома она». «Да дома, с хахалями, оба там, да». «Поспешим?» Махнув рукой аборигена, мол, некогда тут с вами, участковый поежился от внезапно налетевшего ветра и пояснил. «Ну да, два любовника у синюшницы, один старый, но с пенсии, второй тот еще хмырь. Главное, чтоб сейчас трезвые были. Ну, хотя бы относительно. Иначе не поговорим». «Ах, Ирка, Ирка, какая девка была! Первая красавица в классе!» Закурив на ходу, ностальгически протянул участковый. «Привыкла к кавалерам, спилась. Да сам увидишь. Вот этот подъезд, пришли. На втором этаже однушка». Обшарпанный подъезд, кривые перила, на втором этаже слева местами прожженная дверь, обитая остатками дерматина. Вместо звонка торчали два провода. «Да звонок тут никогда и не работал! Эй-эй, хозяева!» Участковый стукнул пару раз в дверь, распахнул и обернулся к Сержу, подмигнул. «Ну, заходи, не стесняйся!» Темная прихожая, рваные коричневые обои, запах мерзкий такой, неприятный, то ли потными носками пахло, то ли перебродившей брагой. Еще кто-то курил на кухне. Не снимая обуви, участковый прошел прямо в комнату, следом за ним и Серж. Те же коричневые обои с пятнами, старые дорожки на полу, древний советский сервант. В углу на полированной тумбочке старый телевизор Samsung кубиком, продавленный диван, стол, незаправленная кровать. Бедно, убого, но довольно чисто. На диване, вытянув ноги, сидел какой-то хмырь в майке и трениках с синими наколками на плечах. Наглая круглая физиономия, недобрый взгляд. «О, Игорек!» Отбросив одеяло, приподнялась с кровати растрепанная женщина в короткой футболке. На вид лет 50, уж никак не меньше. Худющая, сгорбленная фигура, испитое морщинистое лицо со следами былой красоты, припухлые губы. «По что пожаловал? Опять эта сучка Ферапонтова чего натрепала? Так не мы это, скажи, Федя!» «Здравствуй, Ира!» Участковый уселся на край кровати. «Про дочку твою поговорить надо». «А что дочка-то?» С неожиданной злобой выкрикнул круглолицый. «Та еще фифа, я так скажу. Жила себе у бабки, иногда заходила. Тут вдруг нате переехала. На все готовенькое. В школу не ходит, с парнями таскается. Корми тут ее. И вообще, вы че приперлись-то? Мы вас не вызывали, так что...» «Это кто?» Кивнув на хмыря, холодно осведомился майор. Хозяйка неожиданно зарделась. «Ну, это Федя, друг мой?» «Вот что, друг!» Встав, участковый окатил хмыря ледяным взглядом. «Гляжу, судимый, почему на учет не встал? Собирайся!» Весь гонор слетел с круглолицего тотчас же, за пару секунд. «Ну, командир, я это... Откинулся ведь только недавно, да... А насчет девки я расскажу, если надо!» Игорь поморщился. «Помолчи пока. Товарищ майор, можно я на кухню пойду покурю?» «Ну, покури, только не уходи, может, еще понадобишься». «Ой, какие люди у нас! Здравствуйте, Игорь Алексеевич!» Из кухни вышел, а лучше сказать, выполз седой старик в клетчатой фланелевой рубахе и валенках, второй сожитель синюшницы. И как они только втроем уживались. Впрочем, похоже, что мирно. «С недели уж Неськи не видели так», — усаживаясь на место Феди, пояснил старик. «В город, верно, смыкнуло». «Ну да, в город», — покивала Ирка. «Куда же еще-то? Ухажер у нее был. Борька, кажется». «Ну да, Борька». «Что за Борька?» — тут же переспросил участковый. «Ага, Белобородов, что ли?» «Ну да, Белобородов. С армии осенью пришел, да и запал на нашу Неську. Она же у нас девка, огонь!» «Запал». Участковый недобро прищурился. «Он с армией, ей 16. Осенью бабка еще жива была. А потом Неська тут и жила, — оживилась хозяйка. Вот тут на диване спала. До 12 дрыхла. Вот стол тут уроки делала». «Ага, делала. Как же!» «Да помолчи ты, Филимоныч!» Ирка, наконец, натянула юбку. «Ей в школу и не надо было. Она ведь на этом, на очном, очно-заочном, ну, я сама бумаги какие-то подписывала. А так мы ее кормили, да». «Да уж, не голодала». «А где бы у вас все это записать?» — наконец поинтересовался Сергей. «Еще этот акт ЖБУ составить». «А вот за стол, пожалуйста, садитесь». Любезно заулыбалась хозяйка. «Ой, симпатичный какой! Вы тоже к нам, участковым!» Записав показания, коллеги с облегчением покинули квартиру. Правда, сразу уехать не удалось. «Товарищ майор, можно на минуточку?» Тихой сапой выскочил следом круглолицый хмырь Федя. Оглянулся, голос понизил. «Я это насчет девки». «Говори, говори, Федор». «Это ж черт, а не девка! Делать ничего не хочет, ленивая, скандалит постоянно, нас с Иркой ссорит, не в первый раз уже. Нам оно надо! Честно скажу, командир, пропала Неська, и черт с ней! Всем без нее легче!» Доброго времени суток, книжичане! Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Начало мая. Ветрогонск. Агнесса. Фраза недавнего лагерного сидельца оказалась пророческой, и впрямь без низкой Агнессы всем стало только лучше. Не только Ирке с ее сожителями, но и местной школе, куда коллеги заглянули, так и не отыскав дружка пропавшей Белобородова Борьку. По словам матери, тот еще третьего дня уехал куда-то в город на заработки. Что ж, осталась только местная школа девятилетка. Директор Евгения Петровна, сухопарая брюнетка лет 40, с прической мелкий бес и нервно дергающаяся нижней губою, приняла полицейских крайне настороженно. Об Агнессе же не сообщила ничего нового, кроме уже известного. Перевелась из городской школы на нашу голову, учиться и в школу ходить не хочет. Согласие матери переведена на очно-заочную форму обучения. «Ой, скорее бы выпустить!» Евгения Петровна со вздохом поджала губы. «Как она ОГЭ сдаст? Даже для детей ОВЗ с ЗПР? Да-да, она признана ЗПР, комиссию проходила». «Думаю, она и на итоговое собеседование не явится», — продолжала жаловаться директор. «Да еще, не дай бог, от кого-нибудь родит. И виноваты будем мы. Недостаточно хорошо проводили воспитательную работу». «Ах, вот вам смешно, а нам-то не очень. В городской школе хорошо сбагрили, а нам теперь отдуваться. Что? Подружки-друзья? Об этом лучше классного руководителя спросить. Я провожу, пойдемте». Классный руководитель почти ничего нового не добавила, все только охоло досетовала. «Она колобродит, а крайними нас сделают. Все время наша вина. Ну, пропала и пропала, лучше бы не объявлялась вообще». Вот так вот, откровенно. «Да уж», — выйдя на улицу, Соколов покачал головой. «Похоже, никому девчонка пропавшая не нужна. Ни матери, ни тетке, ни школе. Как так можно-то? Ведь человек же...» «Жиза», — хмыкнул Игорь. «Или, как говорят французы, селяви». «Тьфу ты!» — Серж хлопнул себя по лбу. «Одноклассников забыл опросить, подружек». «Ну, ты опрашивай, только быстро», — заторопился майор. «А я пока контингент проверю». Подружек у пропавшей не было. Вернее, общаться-то она общалась со многими, но вот дружить нет, хотя в гости иногда захаживала. «Ну, прикольно с ней было», — поделилась одна из таких подружек, хрупкая крашеная блондиночка с пирсингом в носу, судя по виду, тоже оторва еще та. «Неська вообще тянксасная, но псих. Крыша едет. Сидим-таки, она бац, заорет, заплачет, типа обиделась. Да ну ее!» «Может, она увлекалась чем? Ну, там, музыка или...» «Да как все», — девчонка пожала плечами. «Рэп слушала иногда и все такое, ну, тик-ток там». «А может, что необычное замечала?» «Не, ничего такого». Еще парочка опрошенных девчонок подтвердили то же самое. «Что ж, хоть листов много, бумаги будь тенати извел». «Подождите, эй!» За школьной калиткой Соколова догнала та самая крашеная с пирсингом в носу. «Вы спрашивали, что необычного? Так прикид!» «Что за прикид?» — насторожился Серж. «Ну, это я ее Неск, то есть как-то в городе встретила, не узнала даже. Идет вся такая, пальто, представляете? Такое белое в крупную клетку, черную, с таким бордовым, еще ярко-красный шарф и берет такой же. Я просто ору!» «Понятно, так и запишем». Сильно удивилась. «Помада еще такая же, как шарф и берет. Ресницы накрашены, красные джинсы и обувь, почти шлепанцы. И красная сумка. Я потом в школе рассказала, так всем плевать. Еще, знаете, она как будто старше стала. Вся из себя такая, мадам, даже не узнать. Не подошла бы, я бы и не узнала, а так...» «Подошла и...» «Телефон попросила позвонить. Сказала, что свой потеряла. Ну, мы такие сели на скамейку. Мне жалко, что ли. Борьке своему звонила. Отошла, чтобы я ее не слышала. Тайны, блин. Да весь поселок знает, что она с ним спит. А потом она еще и в интернет полезла. С моего смартфона. Про ногти все искала, про маникюр. Как делают, да какие инструменты нужны. Я тогда еще подумала, за ум взялась, что ли. Она как-то говорила, что хочет ногти делать. Ну, чтоб деньги. Ой, сорян, я тороплюсь уже». «Минуточку. Это когда было-то?» «Ну, может, с месяц, то ли в конце февраля, то ли в марте, не помню точно». «А с этим Борькой? Она как разговаривала, спокойно?» «Да ни черта себе спокойно! Агрилась она, ругалась, угрожала». Белобородов Борис Евгеньевич, 20 лет, ровесник Сержа. Где он, бог весть? Мать только призналась, звонил, откуда не сказал, однако обещал приехать летом с деньгами. Да и до отъезда Боря не лентяничала, вкалывал рамщиком на одном из городских пилорам. Платили там, правда, не ахти, вот и уехал. «Да он хороший парень, Борька-то!» Хозяин пилорамы, застенчивый бородач из местных, недоверчиво покосился на Соколова. и поможет всегда, если надо, и после работы останется. Говорю уже, хороший, добрый». «Так чего же он так быстро свалил?» — не отставал Серж. «Ведь не просто так же. Борис же не какой-нибудь там малохольный, чтоб без всякой надобности туда-сюда скакать». «И это ты правильно сказал». Улыбка у пилорамщика оказалась доброй и какой-то беззащитно детской. Наверное, от этого и складывалось впечатление о застенчивости. Впрочем, может быть, и от манеры вести разговор, словно бы что-то не договаривая. Ну а кто с полицией откровенничать-то будет? Тем более сейчас, когда каждый от государства только подвоха и ждет. «Была причина, чего ж. Ребята говорили, с девкой он какой-то ругался. Мол, та у него деньги на аборт вымогала». «Так-так, а кто говорил-то?» «Да так, говорили». Внимательно выслушав доклад, Сомов одобрительно крякнул. «Ну, стажер, молодец. Подозреваемых у нас теперь выше крыши. И первый, этот самый Борька, Белобородов Борис. Ишь ты, малолетка от него залетела. Деньги на аборт требует, тут знаешь...» Похвалить похвалил, однако в школу послал, чтобы уж всех опросить досконально, чтоб любому крючку проверяющему придраться было не к чему. Директор городской школы даже разговаривать не стала, ходят тут всякие. Сразу же отослав Соколова к социальному педагогу, полнотелой девушке лет 30, посматривающей на стажера с явным интересом. «Ах, Агнесса, как же, уже попила нашей кровушки». «Хорошо в село переехала, суицидница». «Ну да, ну да. Что вы так смотрите? То вены себе резала, то, говорят, с крыши хотела спрыгнуть. Мать-то у нее алкоголичка, вот Агнесса и жила у бабушки. Матвеева Вера Федоровна, та еще». «А что такое?» «Да на старости лет, представляете, мужа у нашей замерши увела. Давно это, правда, было лет 5 тому. Да вы, наверное, помните, весь город тогда судачил». В силу относительного малолетства Серж такого не помнил, но на всякий случай кивнул. «Так вот», — с воодушевлением продолжала педагогиня, — «муж этот отбитый, у нее года через 2 умер, так она...» «В общем, седина в бороду без в ребро. Это не только про мужиков, оказывается. Я вот и думаю, Агнесса ведь не на тот свет собиралась, а просто внимание к себе привлечь хотела. Ну, представьте, все родственники своей жизнью живут, и ребенок этот для всех лишний». «Нет, так-то она одета, обута была, сыта, этого не отнимешь, но как бы сама по себе. Бабушка с ней тоже особенно-то не общалась. С одной стороны, да, воля, но с другой, плохо осознавать, что ты никому не нужен, особенно в детском возрасте, в подростковом. А что, в школе-то у нее подруг не было? Компашка была, так, не очень хорошая. Воровством занимались по мелочи, хулиганили, кое-кто и наркотики употреблял». «Не, не Агнесса. В больнице после неудачных-то суицидов заметили бы». «И где кого из компашки это искать?» «Так, пожалуй, что никого сейчас и не найдете, хотя... Одна там на повара в ПТУ пошла, ну, в лицей. Я вам могу адрес дать». В город наконец-то пришла весна. Теплые ветры задули над крышами, нудная капель сменилась бурными птичьими трелями. Стоял последний снег, на глазах высыхали лужи, посреди выросшей, казалось, за ту ночь изумрудно-зеленой травы вспыхнули мохнатые солнышки мать и мачехи. Нынче с утра, правда, немного хмурилось, но когда Серж вышел из школы, в голубом небе радостно сверкало солнце. Птицы пели и журчали, пересыхая ручьи, и пахло кругом чем-то таким пряным, хорошим, весенним. Так пахло, что прямо хотелось взять и запеть во все горло. Не очень важно, что. Усевшись на сиденье скутера, молодой человек надел шлем и запустил двигатель. Квартира Неськиной подружки располагалась на другом конце города. Заехать туда стажер решил вечером, сейчас же направился в дом, принадлежавший гражданке Матвеевой, бабушке. Дом, короче говоря, наследство. Следовало проверить, что там да как. Если уж там Агнесса жила почти что с рождения, то никак не могла уж совсем-то ничего не оставить. Никакой информации. Так не бывает. Может, какая-нибудь зацепка и высветится. Нужный стажеру дом располагался в старой части города, некогда застроенной старинными купеческими особняками, ныне частью сгоревшими, частью перестроенными, либо застроенными вновь. С десяток таких новостроев старательно прятались за двухметровыми оградами. Впрочем, вокруг дома Матвеевой имелся лишь покосившийся забор и палисадник. Ах, какой палисадник! Целый сад! Яблони, сирень, смородина, еще какие-то кусты, калина, верба. Все это подернулось уже дымчато-зеленым весенним флером. Терпкий аромат лопнувших почек щекотал ноздри. Вот уж поистине пахло весной. Да не только весной, но и близким все это месяц остался летом. Хорошо. Оставив скутер у ограды, Серж толкнул калитку и зашагал по широкой аллее к невысокому крыльцу. Видневшийся за деревьями дом производил двойственное впечатление. С одной стороны особняк с мансардой, просторной под металлической крышей, с другой же, и тут бы неплохо подкрасить и здесь, да и забор бы поправить, и кусты в саду подстричь, хотя не так уж много работы. А дом хорош, хорош, обшитый досками на добротном фундаменте, выкрашен в приятный глазу темно-голубой цвет, белые резные наличники, ставни, кстати, закрытые, да и на входной двери большой висячий замок. Ну, понятно, пока еще наследство оформят. Интересно, кому все достанется? Стажер прищурился и хмыкнул. Тут гадать-то особо нечего. Умершая старушка завещание, насколько он знал, не оставила. Значит, претендентов трое. Дочерка, синюшница, внучка Агнесса и невестка Илона Аркадьевна Перминова, риэлтор. Илона Аркадьевна, к слову сказать, производила впечатление весьма хваткой дамы. Ну еще бы, недвижимость. Так что Ирке тут совсем не катит. Отодвинут ее от домика к бабке не ходи. Просто дадут немножко денег, да ящик водки купят, гуляй, рванина. Вот Агнесса и пропала. Как-то слишком вовремя. Ну, а найдется, так можно опекунство оформить. Вполне. Интересно, сколько такой особнячок может стоить? Ну, даже вот так, без ремонта. Площадь приличная, мезонин, сад еще хозпостройки, газ он подведен, вода... Плюс, можно сказать, элитный район. 3-4 миллиона потянет. Или на все 5. Сзади вдруг послышались шаги. Раздался резкий окрик. «Стоять! Что тут ищем?» Соколов медленно повернулся. «Серега, стажер!» Перед ним с пистолетом в руке стоял амбалистый опер Коля. «Коллега, так сказать!» «Тьфу ты!» Оперативник убрал пистолет в кобуру, прицепленную к вдетому в камуфляжные штаны ремню. Вообще он был весь в камуфляже, над карманом виднелась эмблема с головой тигра. Местная охранная фирма «Тигр». «А я смотрю, смотрю, не узнал. Камеры-то не очень». «Так ты...» «Ну да, халтурю вот в «Тигре». Кредиты-то выплачивать надо. А ты чего тут?» «Да вот, посмотреть», — пожал плечами Серж. Колян улыбнулся. Несмотря на общий зверообразный вид, он производил впечатление доброго парня. «Так ты это, давай внутрь пройдем». «А можно?» «Так я ж тут охрана. Кстати, это Перминова «Тигр» наняла», — деловито отпирая замок, пояснил опер. «Илона Аркадьевна, предосторожность не лишняя, сам знаешь, шпаны в городе много, увидят домик бесхозный и ага. Ну, пошли, чего встал-то?» «Как говорится, будьте как дома, но не забывайте, что в гостях!» Расхохотавшись, охранник сделал приглашающий жест и щелкнул рубильником. Внутри особнячок вполне соответствовал всем представлениям о хорошей и зажиточной жизни. Просторная гостиная с большим овальным столом, камином и гнутыми венскими стульями, стойка для посуды, книжный шкаф. Тут еще телевизор был и музыкальный центр. Коля взял с полки книгу. Аркадьевна себе забрала на хранение. «О, смотри-ка, Жан-Поль Сартр, экзистенциализм, однако!» Серж закашлялся. Уж никак не ожидал от этого, на первый взгляд, неотесанного полицейского знакомства с философией. Надо же, Сартра обозначил, поди ж ты! Я когда-то в педагогическом начинал, после третьего курса в опера подался. Дочка родилась, семью кормить надо. Коля с любопытством пролистал еще одну книгу. «Франсуа Мориак. Кстати, неплохо пишет», — писал. «Мне так-то чем-то Семенона напоминает. Знаешь, такое аристократическое болото оба описывали. Умереть не встать. Жиза, ты в Париже был?» «Да, был в детстве с мамой, а потом с девчонкой одной. А я вот так и не сподобился, хотя собирался». «Ничего, съездишь еще. Какие твои годы? Главное ведь желание. Интересно, а где комната Агнессы?» «Агнессы? Ага, девчонки той. Сейчас глянем. Я так думаю, в мансарде. Тут вот все старушечье. Вряд ли девочка Сартра на ночь почитывала. Хотя современная молодежь, она разная бывает. Сталкивался. Кому, знаешь, Моргенштерн, ТикТок да Даня Милохина, кому? Римский Корсаков, Лед Зеппелин, Бах. Ты рок слушаешь?» «Так иногда. Я как-то в музыке не дебаркадер, короче». «Зря, послушай, с Deep Purple начни. Ну что, по комнатам да в мансарду?» От всех комнат у Коли тоже имелись ключи. Открыл. Ничего интересного. Одна спальня, вторая чулан со всяким хламом и две другие, похоже, что для гостей. Никакого намека на обитание девочки-подростка. Значит, и вправду в мансарде. Поднимаясь по лестнице, опер упомянул Теодора Адорно и вообще всю франкфуртскую школу так называемых «новых левых». Видать, рад был поговорить с интеллигентным собеседником. Ну а с кем ему еще о философии трепаться? Не с Сомовым же. Хотя, как знать. А вот здесь явно жил подросток. Жила. Плакаты на стене, «Звездные войны», какие-то рэперы, среди прочих фотографий в рамках, в том числе красивая девушка в узеньком бикини на фоне моря. Из мебели два кресла, низенькая тахта под зеленым велюровым покрывалом, торшер, столик с разбросанными фломастерами. А где же... «Ну, телекомп тоже Илона Аркадьевна забрала». «Да нет», — усмехнулся Коля, — «не было тут такого». Изо всех гаджетов у девчонки только смартфон имелся. Бабушка внучку не баловала. «Так, а пробивали по номеру, да, голяк, нет сигнала». «Ого, да тут еще музыка!» Серж и сам уже углядел за тахтую на полу старинный проигрыватель аккорд и кучу виниловых пластинок. Туры старинных, судя по всему. Рядом валялись журналы. «Салю ле Копен», — по-французски прочитал опер и тут же перевел. «Привет, друзья! 64-й год, однако ретро!» Старор уже ничему не удивлялся. Хмыкнул, уселся на тахту и принялся перебирать пластинки. Небольшие на 45 оборотов с большим отверстием посередине для проигрывания в музыкальных автоматах. Кажется, такие пластиночки назывались «синглы». Опер тоже заинтересовался, даже проигрыватель включил, подмигнул. «Сейчас послушаем, а ну-ка!» Франсуаза Арди, Франс Галь, Кристин Лебель. Серж в жизни таких не слыхал. «Филипс, ого!» Между тем Коля уже ставил пластиночку на диск, примерно сообразуясь по центру. «Франс Галь, Лесе Томбелефи». «Он таве превеню». «Приятные такие песенки, даже танцевать можно». «Лесе томбелефий». Опер задумчиво покачал головой. «Не знаю даже, как и перевести. То ли бросаете девушек, то ли унижаете, а потом они вас бросят. Как-то так». Серж внимательно разглядывал пластинки и журналы. Вдруг возникшее ощущение чего-то неправильного втемяшилось в голову и никак не хотело уходить, и не давало сформулировать мысль, никак не давало. «Ты что набычился-то?» «Да вот чувствуешь, что-то тут не так, неправильно как-то». «Так ясно же», — опер хмыкнул, — «думаешь, с чего бы эта молодая девчонка старинные песенки слушает? «Так я ж тебе говорю, молодежь, она разная бывает. Мы что про подростков знаем? То, что они глупые, слушают разную хрень, и чем тупее, тем им лучше. Именно про таких везде и пишут, про тупых. Но есть ведь и умные, да, которые и в проектах везде, и олимпиады выигрывают. А вот про них почти нигде и ничего. И правильно, именно им, умным, этим миром и править. Но не тупым же. У тупых не выйдет никак, потому что тупые». «Не, Коля, не в этом дело», — силясь привести мысли в тонус, покусал губы стажер. «Тут что-то другое неправильно. Пластинки эти, журналы... Черт! Ты только посмотри, какие они все новые! Диски не заигранные ничуть, да и конверты не затерты, муха не сидела!» Сразу ухватив мысль, Коля понюхал журнал, даже пожевал, откусив от страницы кусочек. Выплюнул. «Так и есть новые, еще типографской краской пахнут. Я так думаю, принты, ну, для любителей старины такие выпускают». «Так это надо по сайтам лазать, искать». «Вот ты и поищи», — хмыкнул оперативник. «Глядишь, чего нового про потеряшку свою узнаешь». «Как здорово все-таки, как хорошо!» На душе сделалось как-то светло и даже радостно. Может, от того, что солнышко ярко светило, что ветер теплый в лицо, что весна кругом, а может... Это ведь тоже приятно, когда вроде бы знакомые люди раскрываются совсем по-иному, с неожиданно хорошей стороны. Вот ведь Коля, лейтенант полиции, сотрудник АУР, вроде бы на первый взгляд тупой качок, а он вот, и Сартр, и французские, и новые левые, наверное, так ведь и любой человек, если посмотреть непредвзято, тоже вот этак вот может раскрыться. Не каждый, конечно, но... Ага, похоже, приехал. Девочка, дом 21. Да вон он, через дорогу. Спасибо, ага. В подъезде дверь нараспашку камнем припертая. Кто-то мебель выносил или выносит? Ладно. Железная, как же без этого? Дверь, звонок. Калентьева Мария здесь проживает. Я из полиции, звонил уже. Проходите. Шорты, маечка, татушка на правом плече, приятная личка, рыжие волосы по плечам, веснушки. Симпатичная девочка. «Здравствуйте, Мария. Можно просто Маша. На кухню проходите, вот. Какая Агнес? Низко? Ну, я давно уж ее не видела». Кое-что из этой встречи стажер все-таки вынес. Место тусовки нашел. Пропавшая девушка очень любила проводить время на крыше. Здесь же, в этом вот доме в спальном районе, если можно так выразиться, применительно к небольшому совсем городку, где и жителей-то от силы 50 тысяч. Обычная панельная пятиэтажка, правда, на холме, издалека видать. Взяв в жилконторе ключ, Соколов поднялся на крышу, подошел к самому краю, глянул, аж... Дух захватило, ничего себе панорама. Вот тут они и тусовались. Летом загорали, осенью притащили скамейку. Между прочим, очень нехарактерное для современной молодежи поведение. Сейчас ведь не 90-е, не начало 2000-х. Все в гаджетах сидят. Зачем им скамейка, туса? Вот здесь вот, судя по всему, скамейка-то и стояла. У приземистой и широкой кирпичной трубы, вернее, у вентиляционного короба, кругом граффити, некоторые довольно красивые. К примеру, вот этот вот голубой дельфин, почему-то очень даже знакомый. Ишь ты, не стерли рисунки-то. Скамейку убрали, а граффити оставили. Так, а зачем лишнюю работу делать? Так, ну и что теперь? Маша сказала, что Агнеса как-то пыталась с крыши спрыгнуть. Чё-то плохо ей было, не любил ее никто и никто никуда не звал. Вот и... Однако не все так просто. Спрыгнуть с крыши пятиэтажки и что? Можно просто ноги переломать или того хуже позвоночник. Что же, девчонка об этом подумала? Да, думала, нехотя призналась Маша. Просто ей хорошо там было, по кайфу. Потом кто-то из соседей пожаловался на лестницу, замок повесили, закрыли. «Да мы уже и не лазали. Зима, холодно стало. Да еще тетка Агнесы. Блин, забыла, как зовут. Неська ее издалека как-то показывала. Так она одно время тут вокруг дома рыскала. Видать, племяшку искала». А здесь на крыше и впрямь по кайфу. Хорошо, даже как-то благостно. Вон, старый район с тем самым домом, а вот новостройки, старый молокозавод. Да раздание ОМВД можно разглядеть, если хорошо присмотреться. А еще... Резкий порыв ветра едва не сбил Сержа с ног. Бррр, так ведь можно и с крыши свалиться. Бывает. Что и говорить, весна, тепло, солнечно, потом вдруг оп, и холодный дождь, и ветер, или туман, вот как сейчас. Внезапно сверкнула молния, прокатились над городом гулкие раскаты грома, а за туманом, присмотревшись, стажер не поверил своим глазам. Вместо старого молокозавода в серой туманной прорехе вдруг возник необычно красивый дом. Явно не здешний, не российский даже. Скорее в Барселоне такие или в Париже. Распахнутые ставни, 6 этажей, ажурные балконные решетки, мансарды с вычурными печными трубами и балкон близко так буквально руку протянуть. Серж потряс головой. Наваждение не исчезало. Мало того, отворилась дверь, и на балкон вышли двое. Юноша и девушка обнялись, закурили. Юноша в джинсах и пестром свитере, и девушка в коротком красном платьице и полосатых гольфах. Волосы не то чтобы длинные, скорее просто пышные. Симпатичная вполне, какая-то нездешняя, что ли. Покурив, оба выбросили окурки прямо с балкона и принялись целоваться в засос. Сквозь приоткрытую дверь донеслась музыка, смутно знакомая. «Господи, да битлы же! Однако, что же это вообще?» Глава 3. Май. Ветрогонск. Крыша. «Ну да, Битлз. Вообще-то старинной музыкой Серж не увлекался, но ест, да и не узнать грешно. Битлы, битлы. Хотя чего ж тут такого уж необычного? Интересно, откуда такое наваждение? Мираж. Так ведь случается при определенном состоянии атмосферы. Между тем туман становился все гуще, снова сверкнула молния, и дом напротив пропал. Резко, словно вдруг лампочка перегорела, раз — и нету. Пропал мираж, исчезло наваждение. Молодой человек еще постоял на краю крыши, наблюдая, как ветер уносит плотные туманные клочья куда-то далеко к лесу. Пошел дождь, целый ливень, и Сергей, глянув на граффити и забавного голубого дельфина, поскорее спустился обратно в подъезд. Дождь кончился столь же внезапно, как и начался. Проглянуло солнышко, сразу повеяло теплом, а ближе к лесу над дорогой, над фонарными столбами, повисла разноцветная радуга. «Лучше б у матери машину взял. Ну да теперь что уж!» Сплюнув, стажер протер сиденье скутера рукавом и поехал, старательно объезжая лужи. Снова думал, откуда такой мираж? Ведь необычный же. Ну, ясно, что ни Париж, ни Барселона. Наверняка где-то поблизости такой дом есть, в том же Петербурге. Оттуда и мираж, просто воздух в атмосфере особым образом переломился, выгнулся этаким зеркалом, вот ты... Стоп! А музыка? Битлы-то откуда взялись? Yesterday. Для миражей подобное что-то нехарактерно. Так музыка ясно откуда, местная. Кто-то из жильцов слушал, любителей хватает. Но однако же, как натурально все. Реально, кажется, протяни руку, потрогай, или даже прыгни да перелезь и хоп, уже на балконе. Ха-ха, скорее уж на улице внизу, с переломанными ногами и ребрами. «Ну что там у тебя?» — опросил подружек. Заглянув в кабинет, Сомов пристально взглянул на Сергея. «И подружек, и педагогов, всех. Сергей расстегнул папку. «Молодец!» — оценив кучу бумаг, одобрительно улыбнулся начальник. Круглое лицо его с потрескавшимися